Эй, ублюдки, твою мать! Всем сосать хуй! И не пиздеть мне тут. Короче, сейчас ты слушаешь охуенную невъебательскую группу Расчленённая Пугачёва. И всем, кому не нравится, сосать! Я бы не сучок, Тамара Петровна, химия ведет уродка, а у меня на химии вся залупа синяя. Она старая шалава, сморщенная, сука, падла, когда смотришь на нее, реально понимаешь, что перед тобой не человек, а волк, сука, ё-моё, фрешка, сраная, облахаста, визгливая шапка, блядь, но я в неё берцу, блядь, и прикрюку в умрать, место падла, блядь, аборт, сраная жертва аборта. Химия ебучий предмет, описать его слов нет. Ботаничное говно, обласывает мое ебло. Кто любит химию хоть чуть-чуть, там надо в жопу колбу тут. А потом серную кислоту, залит глотку, бля, угу. А потом подрочить в разрыве дурату бухончит. Чтобы сперва полилась на раз, едет на экраны. Ты Петровна пидораска, мама твоя сестраска. Хоть если так подумай, взорватели 600, блядь. Иди вылечи пизду, что жизнь тебе дала, угу. Ты скорее всего такой тварь, как ты через живот вынырь. Потому что твоя маша лава была. И если шире пизду, чтобы ты заражалась их подряд. И когда она рожала, косарево ей ебали, и тебя твою выдали. И когда ты родилась, то врачи приняли жрать. Нихуя себе, бля, чмо, охуеть, хуя моя. Не лисица, не лягушка, а не ведома хунюшка. Уши как у кабана, холод прям как у слона. Яркий глаз горит в лбу. Настоящий я ебу! Он же тут-то маркет тварь, спал в рот себя хуярь.